Эпизод 11. В дверь моей комнаты отчаянно долбились, сопровождая подобный будильник отборным криком. Недовольно стянув с лица одеяло, я принялся фокусироваться на потолке, в котором причудливо играли лучи солнца, отражаясь от чего-то там на подоконнике. «Что за урод орёт там?» Первое, что промелькнуло в моей голове. Но и стук прекратился, если не считать неразборчивого бормотания за дверью. «А может, и не к нам?» Подумал я и вновь натянул одеяло на голову. «Как, млять, привыкнуть к солнцу, прожив большую часть жизни в каюте?» И вот вроде уже сон приходит, и я уже вижу, как Адмиралтейство Конфедерации танцует на могилке Императора Воронов, как яростный стук в дверь начался с новой силой. «Пускай этот малолетний выродок ответит за содеянное! Своим именем я приказываю!» Услышал я часть крика. «Вы находитесь не в своем доме, Иван Федорович!» Я отчетливо узнал голос президента. «Лаврентий, вы! Мне нужно с ним поговорить! Прямо сейчас!» «До подъема студентов еще полчаса. У них сегодня испытание. Дайте мальчишке отдохнуть!» «Лаврентий Лаврентьевич, Саша пропал! И я не намерен ждать и секунды!» Послышался звук вставляющегося ключа, открытие замка, и спустя пару секунд у моей кровати стоял высокий статный мужчина с выразительным лицом и офигевшими глазами. Мундир, усы и какой-то клинок на поясе дал мне четкое представление о нем, как о вояке. И определенно, далеко не о рядовом солдафоне. «Просыпайся, щенок!» — рявкнул он в приказном тоне. «Иван Федорович, не смейте в таком тоне общаться с моими учениками! Или я вас выкину за забор!» — резко сказал президент, подошедший к моей кровати. «И никакие связи от этого вас не спасут! Я придворный маг-целитель, не забывайте!» «Я!» Лицо вояки побагровело от злости. «Как ты смеешь? Хочешь пободаться со мной, Ваня?» Глаза Лаврентия сузились, а его левая рука уселась на плечо военного. «Тебе прошлого раза мало было? Или ты думаешь, что твой палаш быстрее зачарованного клинка?» Я скинул с себя остаток одеяла и рывком сел на край кровати с нескрываемым интересом, что произойдет дальше. Но, увы и ах, все обошлось. Иван Федорович потупил голову в плечи, искоса смотрел на меня, отошел к кровати и сел на стул около окна. «Пускай будет по-твоему, но если окажется, что он в этом замешан, я!» Он явно копался в своей голове, тщательно подбирая слова, но так и не нашел подходящие. Собственно говоря, теперь все внимание было на мне. Что рыжий сел на кровать и пялился на меня, что этот самый вояка, что президент и... горстку учеников в дверном проеме в своих пижамах. Всех, судя по всему, заинтересовал подобный будильник. «М?» — мыкнул я, вопросительно глядя на президента. «В чем дело? Что за шум, а драки нет?» Если я все правильно понял, то в понятиях Федоровича такое неформальное общение между учеником и учителем считалось чем-то оскорбительным, ибо он начал возмущенно пыхтеть и сопеть, пытаясь выждать реакцию Лаврентия Лаврентьевича, но тому было начхать. И такая привилегия была только у меня. «Лёш, вчера на испытание не явился Борятинский Александр Иванович. В связи с тем, что по периметру Академии выставлены часовые, Александр не мог уйти за пределы Академии. Пока все были на испытании, магическая группа наемников под командованием Германа Якоба прочесали всю территорию до последнего сантиметра. Но, увы и ах, Александра они не нашли». «Это он! Это точно он!» Взревел Федорович и вскочил со стула, но под недовольным взглядом президента сразу сел на стул, что-то ворча себе под нос. Лаврентий перевел взгляд с вояки на дверь, и та самым волшебным образом самостоятельно захлопнулась, отбив любопытствующим подросткам носы и лбы. «Лишние уши нам ни к чему», — сухо сказал он. «Так на чем же я остановился?» Он выдержал короткую паузу, а я уже догадался, к чему он ведет. «Я уже смекнул, что ваши карты указывают на меня, потому что я этому додику чуть башку не скрутил. Я понял, но...» Меня перебил сидящий у окна. «Как ты его назвал, щенок? Прибил, говоришь? Ты на него напал из-за спины! Разворотил экспонаты в моей библиотеке, так еще и стол мудреца сломал!» Пока он орал, слюна плескалась во все стороны. «Закрой свой рот, Ваня! Это последнее предупреждение!» Лаврентий Лаврентьевич сделал многообещающий жест, вытянув перед собой руку и сжав вокруг незримой шеи свои пальцы. И тут я удивился. Иван Федорович, очевидно, начал задыхаться. держась своими руками в белых перчатках за шею. Когда с его уст послышался хрип, президент отпустил свою руку и вопросительно глянул на меня. «Лёша, после того, как тебя кто-то перенес в библиотеку дома Борятинских, где твоим разумом и разумом Александра завладели запрещенные артефакты», он сделал акцент на слове «запрещенные», мимолетно провел взглядом по вояке и вновь обратился ко мне. «Ты видел его в академии?» «Ага, уродец-то пропал». «Нет, если честно, я пробудился только после того, как Павел тыкал мне пальцем в лицо, говоря, что меня пора собирать на испытания. И, собственно говоря, все. «То есть после происшествия со странным переносом ты очнулся только в лазарете под махинациями Павла Альбертовича, верно?» «Да». Я удивленно вскинул брови, не понимая, к чему такие вопросы, если он и сам знает на них ответ. Но тут вояка потерял последний страх и начал горланить, не забывая все присыпать странными ругательствами, которые, на мой вкус, были просто смехотворными. «Мать! Вы этого алхимика держите здесь? Его в Швейцарии ждет трибунал! А в Австрии сначала отрежут яйца, а потом скормят его свиньям!» «Ува!» — начал было президент. «А хотя, чего я?» Все произошло в одно мгновение. От начала кровати до окна было чуть больше 3 метров. Но мне показалось, что президент сократил это расстояние в один шаг. Он схватил одной рукой за кусок рубашки, который вылезал из-под мундира вояки, и поднял его со стула. «Я предупреждал, Ваня! Ты не в своем доме, и мы не на войне!» «Ты еще!» — зашипел тот. «Пожалеешь!» «Обязательно!» Лаврентий улыбнулся одними уголками губ, и вояка вылетел в окно, которое магическим образом открылось, с оглушительным криком. Звука падающего тела не было, а я и рыжие ринулись к окну, толкаясь у подоконника, чтобы запечатлеть, как Федорович с клопком исчезает в воздухе. «Это он что, испарился?» — спросил Ваня. «Открыл врата», — коротко ответил Лаврентий Лаврентьевич. «Пройдешь последние испытания, на занятиях услышишь про то, что могут военные маги при императоре». «Ага, значит, обычных дураков не берут. А этот псих, хоть и полный дебилоид, все-таки сильный маг?» Ваня отошел от окна, не забыв недовольно задеть мое плечо, и, как я понял, начал о чем-то спрашивать президента, только вот я не слышал их. Все мое внимание было приковано к странному движению в кустах перед кромкой леса справа от женского общежития. Там определенно было движение, и мне не показалось. Фигура, которая на таком расстоянии была ничем иным, как пятном, в котором невозможно было что-то рассмотреть, как будто почуяла, что ее видно, и скрылась в лесу. «Понятно, что ничего не понятно. Ученик же не будет прятаться в лесу, верно? Или это Сашка? Однако проверять это я бы не стал. Я не трус. Я аккуратный и рассудительный. Нет никакого смысла переться хер знает зачем, для хрен знает чего. Ты не слышишь, что ли?» Голос президента у самого уха прервал мои размышления. «А, что?» Я растерянно обернулся и чуть дернулся, не ожидая увидеть лицо Лаврентия так близко перед собой. «Ты точно не видел Александра после той стычки?» — повторил он свой вопрос, одарив меня горелым запахом табака. «Точно, точно!» Я зажал руками нос, недовольно отступая в правую от окна сторону. «Не видел и не хочу видеть. Не хватало мне еще конченых психопатов в ближайшем окружении». Президент прищурил глаза, но отступил. «Через 2 часа начинается заключительное испытание. Не забудьте позавтракать. Сбор на перекрестке». Развернулся и молча вышел. «Странный дядька». «Слух, Вано, а что с Лаврухой такое творится?» Я повернул голову и уставился, как рыжий деликатно штопает носки. «Кто?» — переспросил он, не отрываясь от производственного процесса. «Лавруха, кто еще-то?» И, понимая, что рыжий нихера не понимает, поправил. «Ну, Лаврентий Лаврентьевич!» Того словно током пробило, он поднял испуганное лицо на меня и проговорил. «Ты это, поаккуратней со словами, кличками и обзывательствами. То, что у тебя особые условия, это одно. Но я тебя уверяю, у всего есть свои границы, и у каждого определенное терпение». «Да я и не обзывал никого!» С небольшой досадой в голосе ответил я. «Как думаешь, куда этот кадр мог пропасть? А я почем знаю?» Рыжий поднял на меня глаза. «Меня еще вчера об этом спрашивал президент. Не знаю, какого лешего он позволил припереться этому мужику?» «И я не понимаю». Собирались на завтрак мы уже в полной тишине. Завтрак был достаточно сытным, пропустив половину вступительной речи преподавателей, которые рассказывали, какие мы все молодцы, что весь поток прошел испытания и что нас ждет светлое будущее, я подал очередную добавку омлета. Это было чудесно. Первое блюдо, которое мне попалось из всех, которые я пробовал, в точности напоминало еду из тюбика, только сытнее и насыщеннее. Про внешний вид блюда можно было сказать отдельное спасибо, что не серая мутная масса. А вот чай отныне — мой любимый напиток. Не сказать, что подобное я никогда не пил, но здесь чувствовалось, что это что-то настоящее, насыщенное, только постоянные чаинки, как их обозвал Чит, раздражали. На вкус, как изоляция провода. «А может, их тоже нужно есть?» — промелькнуло в моей голове, и я принялся озираться по сторонам. Сколько бы мое наблюдение ни продолжалось, итог был один. Никто, как я, не выковыривал чаинки из чашки. Студенты как-то умудрялись наливать напиток без этой травы. Многому же мне придется у этих детей научиться. После объявления «окончить прием пищи» нас всех не распустили и даже не позволили покинуть стол. Точнее, никто и не рыпнулся, в отличие от меня. Это выглядело максимально глупо. Что же, поторопился, но с кем не бывает. «Испытание вашей магической силы вот-вот начнется», — громогласный голос разбудил во мне интерес. «Как вы уже все знаете, вашей задачей будет нанести урон оболочке кристалла забвения, в которой находится тело Ивана Пасашкова». Когда он назвал фамилию человека, который каким-то хером находился в кристалле, по столовой прошелся гул, который перерос в бесконечные споры между студентами. Один рассказывал историю краше другого, а я лишь впитывал и обрабатывал информацию, которая лилась рекой. Я честно попытался понять, что это за фрукт и с чем его едят. Но из-за обилия теорий, слухов и откровенного бреда я попытал удачу, искоса посмотрев на свой правый карман брюк. «Эй, дедуль, псс! Информация нужна». «Какой я тебе дедуль, дурень? Что хотел? Кто такой Иван Пасашков?» Салфетки в кармане пришлось подумать с минуту, и, наконец, когда я уже отчаялся получить ответ, он выдал весьма интересную вещь. Иван Тихонович был выходцем из народа, которого в свое время приблизил к себе император. У мужика было много планов, идей, возможностей, но он в один миг все просрал. Променяв комфорт и почет на тайные письма и некромантию, которую император ненавидел после казни своего сына. Почему именно Петр I ненавидел некромантию, я так и не понял, ибо было крайне сложно сосредоточиться на мыслях чита и не отвлекаться на гул вокруг. Уловил я одно, и думаю, самое главное. Пасашкова заключили то ли в тюрьму, то ли в подобное место в Петропавловской крепости, где, как все думали, он скончался. Но как бы не так. Мужик мало того, что обходился без еды и воды, из-за чего, кстати, повесили несколько надсмотрщиков, думая, что те кормят его втайне, так и был вполне себе живчиком. Когда Петр Великий снизошел до посещения места заключения предателя, тот попытался сбежать, умертвив больше десятка гусаров и подняв из мертвых часть из них. Восстание подавили, Пасашкова заковали и бросили в пруд, но тому хоть бы хны. Тогда Петр Алексеевич с помощью заморских магов, которых, кстати, переманили на службу империи, создали кокон, кристалл, в который его и заковали навечно. И вроде все сложилось, враг государства больше ничего не сделает, но... Барабанная дробь. Король Швеции заключил контракты с сильными магами африканского побережья. А там додики на любой вкус. Кукловоды, некроманты, бездушные и прочая ересь. А кто у нас сильнейший некромант в империи? Правильно, Пасашков. Только вот он тоже был далеко не дурак. И когда его заковали в кокон, вокруг себя он создал пленку, которую не разрушить, и со временем эта пленка вышла наружу кристалла и закрепила его. Отныне еще не было мага, который смог бы разрушить эту оболочку, выстроенную некромантом, ибо она скидывает любой магический удар в землю. Собственно говоря, у студентов есть возможность потренироваться на кукле, которой доблестный Лаврентий Лаврентьевич присобачил сосуд с жидкостью, которая и окрашивается в цвет всплеска. Какая сила у самого президента, никто не знает, и явно он не смог разбить защиту. Гул прекратился после оглушающего, рвущего перепонки звука. Когда он прекратился, все недовольные уставились на Германа Якоба, в зубах которого блестел самый настоящий свисток. «Прошу минуточку внимания», — прокартавил он. «Петр Великий давнодушно предоставил нам защитный сосуд предателя империи. «Для того, чтобы вы, детки, вдоволь натренировались!» Его писклявый голос вызвал волну смешков, который прекратился под отчетливым «кхм» президента. «Проходным баллом считается любой результат хроме голубого. Все, на этом все, мы закончили. Встречаемся на перекрестке». Студенты начали нехотя подниматься со своих мест, на ходу доедая или допивая, или потихоньку выдвинулись в сторону выхода. «Вано!» — обратился я к рыжему, торопливо допивающего чай. «Что за перекресток-то?» «Лёш, ты меня поражаешь своей неосведомленностью». Юноша сделал очень умное лицо и продолжил. «Фонтан, из которого ты вчера пил, является центром перекрестка. Ты никогда не замечал, где дорожка из желтого кирпича расходится в разные стороны?» «Так это там». «Ась!» «Ну блин!» Он дожевал булку, отряхнул от крошек форму и кивнул головой в сторону выхода. «Пойдем. В общем, мужское общежитие — запад, женское — восток, центр — фонтан, север — арена, юг — центральный академический корпус. Уяснил?» Я удовлетворенно кивнул и, не задавая вопросов, вышел вслед за ним на улицу. Погода шептала: «Налей и накати». Утреннее солнце уже припекало макушку, свежий воздух отрезвлял, но набитый желудок неутомимо зазывал лечь подремать. Когда мы подошли к фонтану, Павел, который, как сказала Маша, которая как-то радостно помахала мне и подошла к нам в сопровождении орка, был никем иным, как лекарем академии. Разбивал группы по 5 человек в каждой. Всего оказалось 10 групп. Для чего это было, я узнал спустя 10 минут, когда охрана академии принесла самодельные деревянные проемы и установила их в землю. К каждому подобному проходу подходили по очереди учителя. Чем-то мазали деревянную раму, шептали, и вид через них начинал мутнеть и преображаться, пока изображение за ними не стало полностью размытым. Вот как они делают по факту пелену. «Прикольно». «Ученики!» — прозвучал голос президента. 10 групп по 5 студентов по очереди заходят во врата, перемещаются в проклятый грот и с помощью своего фамильяра бьют по кристаллу. После того, как вы выходите из грота, заходит один из учителей и сверяет ваш показатель. Заносят его в протокол. Время на подготовку внутри грота — ровно 10 минут. Не используйте это время по назначению, врата выдернут вас обратно, и испытание будет засчитано как провальное. Вопросы? У меня есть. На всеобщее обозрение вышла Елизавета Петровна. Слушаю тебя, — сухо сказал Лавруха. Если мой фамильяр способен преобразовываться в оружие, я могу таким способом ударить кристалл? Ее вопрос заставил толпу всполошиться. «Если вам, Елизавета, подобное уже под силу, то да, вы можете делать, что душе угодно». Девица удовлетворенно кивнула головой, заулыбалась и встала к первым по счету воротам, за ней выстроилась ее группа. Мне же достался самый последний проем, который был самым восточным, и группа из 5 человек с учетом меня. «А, да, Санька-то нет». «И начали». Пропищал Герман, дунув свой отвратительно противный свисток.